Глава 12. Новый год в Коста-де-Суаипе, праздник почти священный. На 3 дня город превращается в рай земной, где нет войн, мафий, бедных и просто несчастных. Отряд «Мангусты», хоть и состоит наполовину из всякого отребья, также не рискует вести боевые действия в святые дни всеобщего праздника. И я устраиваю себе шикарные 3-дневные каникулы. С благословения Яна, естественно. Молодые обитатели бедных районов тянутся в центр, где можно поживиться в толпе пьяненьких, богатеньких приезжих. Обитатели районов побогаче устремляются на набережные, плавно переходящие в пляжи. Оркестры и оркестрики переигрывают друг друга так, что не слышно собеседника. Рокот барабанов плывет в душистом, благоухающем ночными цветами воздухе. Условно одетые мулатки в бешеном ритме самбы и макулеле вибрируют очаровательными крепкими попками, касаясь обнаженными животами белозубых кудрявых бесов. Волна веселья и беззаботности подхватывает меня и волочет по ночному городу. Пара моих сопровождающих, первый и третий, непривычно чистых, выбритых, чтобы не выделяться, одетых в белые шорты и ослепительные майки, едва помнят обо мне. Они стреляют глазами в людском море, весело прикрикиваются с продавцами пива и сладостей, толкают друг друга, перемигиваясь с улыбчивыми девушками. И с сожалением оглядываются на помосты с танцорами, проталкиваясь за мной следом. Течение несет меня куда-то, и я совсем не управляю своим курсом. Меня кружит в водоворотах и вот-вот выбросит на берег. В буквальном смысле, потому что живая гомонящая река выплескивается с набережной на широченный, украшенный разноцветными фонарями пляж и растекается по нему, словно впитываясь в песок. Какой-то шустрый невысокий юноша в толпе пытается лихо сдернуть мой коммуникатор. Операция эта у него отработана до автоматизма. Схватить 2 руками за запястье, 1 рука продолжает удерживать клиента, 2 резко рвет гибкий браслет, стягивая полезную вещицу через ладонь. Миг охотник растворяется в толпе и передает добычу сообщнику. Со мной так не выходит, настороженное внимание к своей персоне ощущаю задолго до начала события. Словно комариный зуд брони, обнаруживший захват поисковым радаром. Так что уличный охотник успевает схватить меня за руку, но вместо моего коммуникатора получает ощутимый тычок локтем в живот. Следующим движением шлепая его тыльной стороной ладони по пухлым губам. Удивление и боль отражаются на лице представителя трудового народа. А потом он с криком бросается за мной с явным намерением поквитаться. Мои телохранители ловко ловят пролетария за штаны и весьма чувствительным движением пасуют им в толпу. Возникает заминка, в процессе которой стороны, отдавившие друг другу ноги, вспоминают странные случаи множественных межвидовых сексуальных связей родственников оппонента и его самого с различными представителями животного мира. От слов стороны переходят к делу, и вот уже я забыт, меня подталкивают подальше от катаклизма. А позади уже кипит, расширяясь, настоящая уличная драка, в которой соседствуют и шпана, и почтенные отцы семейства, и революционные полицейские, которые как были, так и остались обычными копами, продолжающими служить в надежде на возвращение старых добрых времен. По привычке проталкиваются к дерущимся со всех сторон, где извиняясь, а где прикладывая непонятливых шоковой дубиной. На их фуражках эмблема с орлом заменена революционным триколором, и больше никакой разницы я не замечаю. Поддерживая на словах и по приказу начальства новую власть, они стараются не вмешиваться в разборки революционных отрядов друг с другом, предпочитая оставлять это дело на совести революционных комендатур. Они абсолютно правы своей вековой мещанской мудростью. Власти приходят и уходят, а полиция остается всегда. Пляж окончательно глушит меня грохотом музыки. Юноши, дети, старики, молодые женщины, завлекающие томными улыбками и солидные корпоративные менеджеры, развязавшие свои клубные галстуки, все самозабвенно отплясывают на песке вокруг оркестровых площадок. Часто босиком, разгоряченные, возбужденные, огненные. Они прерываются на 2 минуты, чтобы отхлебнуть ледяного пива или колы тут же поблизости у ближайшего передвижного бара и снова расправляют плечи и закатывают мечтательно глаза. При совмещенной невозмутимой физиономии, так что становится видно, как бурлит в них сдерживаемая лава желаний. Они так красивы и вдохновенны, что ничуть не ассоциируются с теми угрюмыми, озлобленными отбросами, которые живут у нас в латинских кварталах. Но в танце они становятся так похожи на них, и я сразу вспоминаю разнузданный карнавал в Зеркальном, и таких же детей, еще вчера голодных, немытых, а сегодня счастливых и радостных, и людей, которые не имеют других забот, кроме главной, радоваться жизни, и нет у них ни безработицы, ни нищеты. Ни счетов за коммунальные услуги, ни нудной череды беспросветных будней. Вокруг на много километров нет ничего, нет революции, нет политики, нет супружеской верности и измен, нет погибших или пропавших родственников, разграбленных домов, брошенных имений, нет собачьих бегов и торговли сексуальными рабами. Сейчас всем плевать на курс тринидадского реала и на очередное поражение сборной города по футболу, потому как Новый год и жизнь продолжается, и она, несмотря на новые законы и рост цен, прекрасна. Грохот и разноцветные вспышки над морем, не огонь нашей артиллерии. Это разминаются многочисленные салютные команды, пристреливаясь своими фейерверками к ночному небу. По совету моих бодигардов я покупаю разносчика несколько белых гладиолусов в комплекте с крохотной лодочкой. Лавируя между гуляющими, подбираюсь к воде. Длинные пологие волны облизывают песок у моих ног. Шелест их не слышен, так громка музыка вокруг. И мне жаль, что нельзя просто посидеть в тишине на этом чудесном теплом песке, опустив босые ноги в набегающие волны. Парочка моя все еще рядом, но вот-вот они растеряют остатки революционной сознательности и потеряют меня среди толпы. И что им сейчас, гнев Лео и лейтенанта Яна? Новый год, жизнь прекрасна. Третий уже притопывает ногой в такт музыки ближайшего оркестрика. Первый умоляюще смотрит на меня: «Можно, сеньор Ивен?» И щедро тратит выданную на расходы мелочь, покупает большую бутылку пива и в три долгих глотка из горлышка опорожняет ее наполовину. Надо положить цветы в лодочку и отправить ее в плавание. Это подношение богине моря, Яманже, подсказывает мне первый, в то время как третий уже вовсю отплясывает возле ближайшей площадки в окружении юных черноволосых див. Пока мой спутник прикладывается к бутылке, я сбрасываю сандалии и, по примеру многих вокруг, вхожу по колено в теплую воду. Лодочку подхватывает волна. Растворяясь постепенно в темноте, белые цветы светятся крохотными габаритными огнями. Богиня приняла мой дар. Рядом со мной молодая женщина в короткой юбке опускает в море крохотный плотик с такими же гладиолусами и зажженной свечой. Мягко толкает его от себя. Волна поднимает и несет подношение обратно. Женщина вновь подталкивает подарок. И вновь Яминаджа дует губки и отворачивается от нее. Женщина не сдается. Она твердо намерена получить счастье в наступающем году. Она вновь и вновь повторяет свои попытки, и легкая досада борется в ней с почти детской обидой на капризную богиню. Она ловит мой взгляд, и немного виноватая, совершенно некокетливая улыбка светится на ее смуглом лице. Я говорю: «Позвольте, сеньора», и, подталкивая ладонью, провожаю ее плотик дальше в море, так далеко, что спохватываюсь только тогда, когда вода намочила края моих коротких белоснежных шорт. Покачиваясь и трепеща под легким ветерком, огонек медленно дрейфует в темноту, вливаясь в россыпь своих близнецов. Женщина хлопает в ладоши, смеется и шагает мне навстречу. Я не успеваю увернуться от ее напора, как она налетает, словно душистый ураган, и крепко целует меня в губы. «Спасибо, сеньор, у вас легкая рука», — говорит она, смеясь. Ошалевший от жгучих мягких губ, я неуверенно острю. «Должно быть, ваша богиня принимает подношения только от представителей противоположного пола, и никогда от таких прекрасных конкуренток». В мыслях ее только детская радость, ничем не замутненная, и, увы, никакой эротики. Во всяком случае, по отношению ко мне. Поцелуй в губы ничего не значит для этой прекрасной смуглой леди Вамп. Она просто выразила мне искреннюю признательность и поделилась своей радостью самым естественным способом. Нет никакой надежды на еще одно повторение столь чудесного подарка. Она ослепительно улыбается в ответ на мой комплимент и тут же забывает о моем существовании, выходя на берег, где ее тут же окружают смеющаяся компания. Когда я выбираюсь следом, то обнаруживаю, что мои сандалии волшебным образом испарились. Санта-Клаус чудит не иначе. Оглянувшись вокруг, обнаруживаю, что большинство присутствующих передвигаются босиком. Ну что ж, невелика потеря. Брожу бездумно, глядя по сторонам, наслаждаясь шелковым песком под ногами. Ласковый пляж льнет к ногам теплым котенком. Радость окружающих постепенно пропитывает меня, смывает сомнения и страхи. Жизнь со всеми ее опасностями, несуразностями и проблемами странным образом перемещается в какой-то не наш параллельный мир, и мне ее ничуть не жаль. Я даже не замечаю, что мои сопровождающие исчезли в неведомом направлении, плевать. Я не верю, что в этом мире существуют революционные патрули и безопасность. Ну а полиции на меня вообще плевать, я для нее просто приезжий. К тому же белый, а значит наверняка состоятельный. Я пью в мини-баре на берегу холодное пиво, на этот раз вполне неплохое. Перекусываю каким-то странным произведением из копченых мидий. Кажется, и оглушительная музыка уже не давит на мои многострадальные уши вибрирующим прессом. Сидя на жесткой пластиковой лавке, я любуюсь россыпью огней и радостных улыбок. И когда взгляд мой становится задумчивым, отстраненным, а огни начинают двоиться в глазах, на меня накатывает знакомое ощущение. Появляются искорки, сначала редкие, потом их становится все больше. Они заполняют все вокруг, и шум ночного празднества начинает отдаляться, смываемый рябью перед глазами. «О нет, только не сейчас!» — возмущенно протестую я, и мир вокруг внезапно взрывается. Огонь и грохот вокруг, небо извергает потоки разноцветной лавы. Выстрел сливается в грохот настоящей артподготовки, но люди не падают на песок в поисках укрытия, они прыгают и вопят. Они обнимаются и целуют друг друга. Они пьют шампанское и пиво из небьющейся посуды. И сам я обнаруживаю себя стоящим по щиколотку в воде с бутылкой вина в одной руке и прозрачным пластиковым бокалом в другой. И женщины вокруг целуют всех на счастье, и мужчины обнимаются, и... «Зелис Ананова!» Меня обнимает и целует какое-то волшебное создание, очаровательная девушка, почти ребенок. Она упруго прижимается ко мне своими остренькими грудками, повисает на шее, я с удовольствием отвечаю на поцелуй, и она бежит дальше. А ко мне устремляется полногрудная дама лет 40 и тоже с жаром целует. «Фелис Анна Нова», — говорю ей, переводя дух, и она смеется и рошит мой ежик на голове. И потом я сам, осмелев, обнимаю и целую каких-то совершенно отвязных полуобнаженных красавиц, и их мужья и парни хлопают меня по плечам и белозубо смеются. И я понимаю, это Новый год, он наступил, и толпа вокруг извергает радость, искрящееся нечто сводит меня с ума, потоками разливаясь в воздухе. А потом новая волна фейерверков взрывается над головами, и сыплются потоки разноцветного огня с крыш отелей. И люди счастливо воют в каком-то вселенском экстазе. И губы мои вскоре немеют, без должной тренировки от жгучих прикосновений таких женщин, каких можно увидеть лишь в сладком сне. Я пьянею без вина, но и вино пью как воду. И мне кажется, если я узнаю, что умру завтра, то не расстроюсь ничуть. Я впервые по-детски беззаботно счастлив. И горькая капля яда ненависти примешивается к моему безоблачному небу. Я готов порвать на куски всю ту шваль, что затеяла революцию во имя банальных денег, и ту рвань, которая верит идиотским революционным призывам. И все они вот-вот ворвутся и разрушат этот Эдем, этот остров радости и чистоты, оплот игривых и сексуальных богов. И мне отчаянно хочется помешать им, но я не знаю как, потому что я не хочу насилия, оно чуждо мне сейчас. Я снова пью вино и желаю всем революционным патрулям в округе просто умрите от счастья, сволочи. Будто в ответ на мой призыв я слышу характерный утробный вой пикирующего беспилотника. Он где-то рядом, но его трудно, практически невозможно увидеть в темноте. Реактивные выхлопы, срывающихся с его подвесок ракет, чертят ночное небо белыми гребенками, и далеко за домами я вижу яркие вспышки. Имперская армия проверяет ПВО наемников. Никто вокруг не замечает налета, музыка маскирует гром, а сполохи салюта не дают выделяться зарево от горящих казарм. И праздник продолжается, но вино уже становится кислым. Рот вяжет от его терпкого вкуса, женщины становятся все на одно лицо, и я бреду в каком-то отупении и проклинаю своего жестокого бога, бога войны, что испортил мне самый светлый праздник в моей жизни. И щемящая грусть поселяется внутри. Я беру еще бутылку виноградного, босая мулатка с распущенными особым образом длинными волосами прикладывается к моим мокрым от вина губам и смеется заразительно, и я целую ее со всей своей белой незрелой страстью, и вместо ее губ чувствую губы Шармилы. «С Новым годом, тростинка моя!» — говорю я, и мулатка охотно угощается вином из моих рук, а потом бросается в водоворот танцующих и растворяется в нем. Я с удивлением обнаруживаю, что у меня даже не украли деньги из нагрудного кармана, хотя подчистую вытащили мелочь и ключи от квартиры из кармана шорт, и удобно устраиваюсь на открытой террасе какого-то ресторанчика, увитой лозой, нисколько не стесняясь своих босых ног, испачканных песком, тут все такие. Я вижу поджарого сильного мужчину моих лет, что мягко улыбается мне из-за соседнего столика. Как только я занимаю столик, он поднимается и неторопливо подходит ко мне. Все его движения выверены и неспешны. «Вы позволите мне присесть ненадолго, сеньор?» Вежливо спрашивает он, и я мгновенно настораживаюсь и быстро оглядываюсь вокруг, с трудом напрягая мои затуманенные мозги. И то, что я увижу, убеждает меня, что я сплю, ибо этого не может быть. «Садитесь, майор, чего уж там?» «Простите, что не называю вас сэром. Очевидно, это было бы нарушением конспирации», — говорю я. «Хотите вина?» «Не откажусь», — говорит мужчина, тщательно скрывая свое изумление и делает знак официанту. Я молча рассматриваю его узкое волевое лицо, серые глаза, резкий подбородок, расслабленная поза, за которой прячется скрытая сила. Он не один, его прикрывают. Двое за столиком у входа, и он совершенно не боится меня, не опасается окружающей обстановки. Он изучает меня в ответ, совершенно спокойно и не маскируя намерений. Отмечает мой возраст. Сильные плечи, линию подбородка и ширину лба. Ему нравится огонек ума в моих глазах. Надо же, никогда бы не подумал про себя такого. Перебрасывает в уме варианты признаков, по которым я смог его опознать. У него ничего не выходит. Ему это сильно не по душе. Он привык контролировать ситуацию. «Не знаете, с чего начать разговор?» – подбадриваю я. «Да нет, просто гадаю. Тот ли вы человек, что охмурил мою наивную крошку Шар?» – неискренне отвечает Генри О'Хара, майор военной разведки, отец Шармилы. «Именно тот Генри. Вы позволите мне вас так называть?» «Да чего уж там, давайте, Ивин. Новый год все-таки. Я разливаю вино и поднимаю бокал. С Новым годом, Генри, с Новым годом!» Мы звонко сталкиваем бокалы. Волна радостных криков доносится сквозь музыку. Новые букеты огней распускаются в полнеба.